Все, что бы ты ни делал для кого-то, делай это как жертву, то есть как бы атма, как богоугодные дела. Это означает деятельность благочестивая. Что бы ты ни предлагал, это точно так же. Делай это как подношение мне. Что бы ты ни брал даже. Кришна говорит, все виды деятельности, они должны быть связаны с Кришной. Но это не имеет в виду, что мы должны там, не знаю, пить и предлагать это Кришне. Нет. Что бы ты ни делал, благочестивого имеется в виду. Делай это как подношение мне. Через какую бы тапасию, аскезу ты ни проходил. Тапасия, аскеза, человек должен знать, что это хороший поступок. Упада приводит пример там как раз. Он говорит, камень на дороге, это проблема. И какой-то человек объезжает камень. А какой-то человек выходит и убирает камень. Это благочестивый поступок на благо всех живых существ. И вот он должен руководствоваться не тем, что он делает это, потому что он хороший человек, а он должен совершить просто богоугодное дело, чтобы удовлетворить Бога. И он тогда камень с дороги убирает. Или Прабхупада приводит пример. Нельзя плевать на дорогу. Тоже не потому, что там это духи потом будут тебе мстить или что-то. Делай это как подношение мне. Терпи что-то. Все можно, Прабхупада говорит, все можно использовать как подношение Кришне. Терпение, прощение, смирение, выражение почтения как подношение Кришне. И тогда все это в совокупности называется преданностью, служением Кришне. Все. Можно терпеть мужа, жену и это подношение делать Кришне. Что я терплю это как подношение тебе. Вот это называется тапасия, аскезы. Да, любой поступок. Вот почему он говорит, что бы ты ни делал, делай это как подношение мне. Это имеется в виду это. А не то, что я там греховной деятельностью занимаюсь, я тебе подношу. Нет. А вот именно вот эти вещи. Какие-то благочестивые вещи ты делаешь. Делай это как подношение мне. Давать это подношение. Брать милость чью-то, это тоже подношение. Получать милость, это тоже подношение. Вот мы получили общение, это служение? Служение. Получать это служение. Но что мы получаем? Мы же не получили ящик водки. А получили киртан там, что-то еще. Не получили денег. Это тоже спредное служение. Шравана, мы получили общение. Получать общение, это садху-санга, один из принципов преданного служения. Поэтому он говорит, чтобы ты не давал, это давать садху-сангу, да? То есть кого-то обучать. Чтобы ты не получал, чтобы ты не делал. А что делают обычно? Жертвоприношение, тапасия и благотворительность. Так ведь? Вот это действие. Поэтому Кришна говорит, нужно понять, что такое запрещенное действие, действие, бездействие.